Но главным средством сдержать навязчивое воспроизведение пациента и превратить его в мотив воспоминания является умение использовать перенесение. Мы обезвреживаем эту навязчивость, делаем ее даже полезной, предоставляя ей известное право, допуская ее в определенной области. Мы предоставляем ей перенесение в качестве поля сражения, на котором ей разрешается развернуться с полной свободой. И от нее требуется показать нам все скрытые патогенные влечения анализируемого. Если пациент идет постольку навстречу, что считается с необходимыми условиями лечения, то нам всегда удается дать новые условия перенесения всем симптомам болезни, заменить общий невроз неврозом перенесения, от которого больной излечивается благодаря терапевтической работе. Перенесение создает таким образом промежуточное царство между болезнью и жизнью, через которое и совершается переход от первой к последней. Новое состояние переняло все признаки болезни, но является искусственной болезнью, везде доступной нашему вмешательству. В то же время оно составляет часть реального переживания, но возможного благодаря исключительно благоприятным условиям и провизорного по своей природе. Известные пути ведут от действий воспроизведения, проявляющихся в перенесении, к пробуждению воспоминаний, появляющихся без всякого труда по удалении сопротивлений. Здесь я мог бы закончить, если бы заглавие статьи не обязало меня коснуться в изложении еще одной части в аналитической технике. Преодоление сопротивления начинается, как известно, с того, что врач открывает никогда не узнаваемое анализируемым сопротивление и указывает на него пациенту. Как кажется, начинающие пользоваться анализом склонны принимать это введение за всю работу. Ко мне нередко обращались за советом в таких случаях, когда врач жаловался, что указал больному на его сопротивление, и все же ничего не изменилось. Сопротивление стало еще даже более сильным, и все положение вещей менее понятным. Лечение, по-видимому, не продвигается вперед. Этот печальный прогноз всегда оказывался ошибочным. Лечение обыкновенно шло наилучшим образом. Врач только забыл, что за указанием на сопротивление не следует непосредственно и прекращение его. Нужно дать больному время углубиться в неизвестное ему сопротивление, переработать его, преодолеть его, продолжая наперекор ему работу согласно требованию основного аналитического правила. Только на высоте нарастания сопротивления открываются в совместной работе с анализируемым вытесненные влечения, питающие это сопротивление, в существовании и могуществе которых пациент убеждается благодаря этому переживанию. Врачу не остается ничего другого, как выжидать неизбежного и не всегда допускающего ускорения течения процесса излечения. Если врач имеет это в виду, то часто избежит разочарования в своем успехе в том случае, когда в действительности ведет лечение по правильному пути. Эта переработка сопротивлений становится на практике мучительной задачей для анализируемого и испытанием терпения врача. Но именно эта часть работы оказывает самое большое изменяющее влияние на пациента, и ею аналитическое лечение отличается от всякого воздействия путем внушения. Теоретически можно эту переработку приравнять к отреагированию ущемленного вытеснением аффекта, без которого гипнотическое лечение оставалось без всякого влияния на болезнь.